Вспомните про детский труд, который у нас применяется, про нашу политическую коррупцию, про взяточничество полиции, про фальсификацию пищевых продуктов и про торгующих своим телом дочерей бедняков. Когда я был сыном горы, когда я был сыном быка, проституция была нам неведома. Мы были чисты, говорю вам. Такие глубины порока нам даже и не снились. Также чисты и теперь остальные животные, стоящие на более низкой ступени развития, чем человек. Да, только человек с его воображением и властью над материальным миром мог придумать все 7 смертных грехов. Другие животные, низкие животные, не знают греха. Я торопливо оглядываюсь назад на множество моих жизней, прожитых в иные времена и в иных странах. Нигде никогда не встречал я жестокости, более страшной или хотя бы столь же страшной, как жестокость нашей современной тюремной системы. Я уже рассказывал вам о том, что пришлось мне испытать, когда в первое десятилетие XX века от Рождества Христова в тюремной одиночке на меня надели смирительную рубашку. В давние времена мы карали тяжко и убивали быстро. Мы поступали так, потому что таково было наше желание, или, если хотите, наша прихоть. Но мы никогда не лицемерили. Мы никогда не призывали к себе на помощь печать, церковь или науку, дабы они осветили своим авторитетом нашу варварскую прихоть. Если мы хотели что-либо совершить, мы совершали это открыто и с открытым лицом, встречали укоры и осуждения, и не прятались за спины ученых, экономистов и буржуазных философов или состоящих у нас на жаловании проповедников, профессоров, издателей. Да, 100 лет назад, 50 лет назад, даже 5 лет назад, здесь у нас, в Соединенных Штатах, нанесение легких увечий в драке не влекло за собой смертной казни. А вот в этом году, в году 1913 от Рождества Христова, в штате Калифорнии именно за такое преступление повесили Джека Оппенхеймера, а завтра за такое же караемое смертной казнью преступление, за удар кулаком по носу, меня выведут из камеры и повесит. Не правда ли, нельзя утверждать, что обезьяна и тигр умерли в душе человека, если подобные законы входят в Уголовный кодекс штата Калифорния в году 1913 от Рождества Христова? Боже милостивый, Христа всего лишь распяли, Джека Оппенхеймера и меня пытали куда страшнее. Как-то раз Эд Моррелл простучал мне: более бессмысленно использовать человека, чем повесив его, невозможно. Нет, я не испытываю уважения к смертной казни. И не только потому, что это мерзость, превращающая в зверей тех, кто приводит в исполнение смертный приговор, получая за это жалование, а потому что она превращает в зверей, унижает тех, кто допускает это, подает свои голоса за это и платит налоги для того, чтобы это совершилось. Эта кара столь бессмысленна, столь глупа, столь чудовищно антинаучна. Повесить за шею, пока не будет мертв. Забавную формулу придумало общество. Настало утро, последнее утро в моей жизни. Эту ночь я проспал, как новорожденный младенец. Так был мой сон, что дежурный надзиратель перепугался, решив, что я удушил себя одеялом.